Вернувшись в кресло Гревилла, я обратился к антверпенскому голосу. «Будьте любезны, скажите мне, месье, были ли у вас с моим братом какие-нибудь деловые контакты? Я пытаюсь разобраться в его делах, но он почти не оставил никаких записей. Он специально просил нас не присылать в офис ничего в письменном виде о той работе, которую мы для него выполняли. Он, простите, как вы сказали? Он говорил, что не всем доверял в своей компании. Он просил нас сообщать все существенное по факсу в его машину, но лишь в том случае, если он сам звонил оттуда и просил об этом». «Хм, я даже заморгал от неожиданности. Я видел у него в машине факс, но не нашел там ни счетов, ни какой-либо другой информации от вас. Думаю, что все это вы найдете у его бухгалтеров, если поинтересуетесь. Но надо же! Простите, месье!» «А я и не подумал поинтересоваться у бухгалтеров», — глупо сказал я. «Он говорил из-за налогов». «Да, понимаю». Я помолчал. «А какую конкретную работу вы для него выполняли?» «Простите, месье». «Он не присылал вам сотню бриллиантов цвета N весом в среднем 3,2 карата каждый для огранки и шлифовки?» — спросил я, затаив дыхание. «Нет, месье». Должно быть, у меня невольно вырвался вздох разочарования. «Он прислал 25 камней, месье, но 5 из них оказались не бриллиантами, а кубическими цирконами», — осведомленно продолжил я. «Да, месье. Как только мы это обнаружили, мы тут же сообщили месье Фрэнклину. Он сказал, что мы ошиблись, однако это не было ошибкой, месье». «Да», — согласился я. «Он действительно так и записал. 5 из первой партии оказались CZ». «Да, месье, он был весьма огорчен. Мы наводили для него справки, однако он купил камни у человека с безупречной репутацией, сам измерял и взвешивал их, когда они были доставлены ему домой в Лондон. Мистер Фрэнклин переслал их нам в запломбированной упаковке через фирму Евросекура. Мы заверили его в том, что мы не могли допустить ошибки. И вот тогда-то, вскоре после этого, он попросил нас не передавать никакой информации кому бы то ни было в его... вашем офисе». Он помолчал. «Мы договорились с ним о том, что обработанные камни будут переданы ему нашим посыльным, но он не встретил его». «Вашим посыльным?» «Точнее сказать, одним из наших партнеров. Мы хотели сами доставить ему камни из тех 5 сомнительных штук, и месье Фрэнклин одобрил эту идею. Наш партнер не любит самолетов, и было решено, что он поплывет пароходом и также вернется. Не встретившись с месье Фрэнклином, он приехал обратно. Этот человек в возрасте, и он не рассчитывал оставаться в Англии. Он выразил некоторое недовольство в связи с тем, что ему пришлось совершить такое утомительное путешествие просто так. Он сказал, что надо бы подождать известий от месье Фрэнклина, подождать новых указаний. Мы ждали, однако нас это озадачило. Мы не пытались дозвониться до месье Фрэнклина на работу, поскольку он запретил нам это делать. Но мы уже стали подумывать о том, чтобы попросить кого-нибудь узнать от нашего имени. Мы очень сожалеем по случаю его смерти. Это все объясняет, конечно». «Ваш партнер плыл до Хариджа на Конинген Битрикс?» — спросил я. «Совершенно верно, месье». «И он вез с собой бриллианты?» «Именно так, месье. И он привез их назад. Теперь мы ждем ваших указаний». Я глубоко вздохнул. По крайней мере, с 20 бриллиантами все было в порядке. 5 исчезло, а остальные 75 были. Где же они были? Голос из Антверпена продолжал. «Жаль, что месье Фрэнклин не увидел обработанные камни. Они очень хорошо сделаны. 12 слезок необыкновенного блеска удивительно красивы в сочетании с этим цветом. 8, как мы и говорили мистеру Фрэнклину, для слезок не годились, и мы их сделали звездчатыми. Как нам с ними быть, месье?» «После того, как я поговорю с ювелиром, для которого выполнялась огранка, я сообщу вам». «Очень хорошо, месье. А наш счет? Куда нам его прислать?» Он вежливо сообщил сумму. «Сюда, в офис», — ответил я, вздохнув при мысли о том, что меня ждет. «Пошлите его на мое имя с пометкой «Лично». «Очень хорошо, месье». «Благодарю вас», — сказал я. «Вы очень помогли мне». «К вашим услугам, месье». Я медленно положил трубку, разбогатев на 12 блестящих слезок, которым предстояло висеть и сверкать в лучах солнечного света, и на 8 прекрасных звездочек, которые будут искриться в фантазии из горного хрусталя. Лучше, чем ничего, но мало, чтобы спасти фирму. При помощи костылей я отправился на поиски Аннет и попросил ее во что бы то ни стало разыскать Проспера Дженкса и договориться о моей встрече с ним сегодня же днем, если можно. Затем я спустился во двор и, воспользовавшись примером Гревилла, позвонил из машины в бухгалтерию. Брэд, читавший журнал про гольф, не обращал на меня никакого внимания. Я спросил его, играет ли он в гольф. Нет, в гольф он не играл. В бухгалтерии мне подтвердили, что они получили конверты и от моего брата, и из Антверпена, но, выполняя просьбу, не открывали их в ожидании дальнейших указаний. «Вам они понадобятся для общего счета», — сказал я. «Поэтому, пожалуйста, просто сохраните их. Абсолютно никаких проблем». «А в общем-то нет», — передумал я. «Вскройте все конверты и скажите мне, от кого все эти письма из Антверпена». Опять никаких проблем. Одни письма были от Гейсерви, другие — от Мартен Панье. Никаких других фирм, никаких других тайников, где могли бы оказаться 75 камней. Я поблагодарил их, посмотрел, как Брэд приступил к очередной статье о профессиональном гольфе, и подумал о вероломстве и предательстве друзей. В машине мне стало как-то спокойнее. Брэд продолжал читать. Я вспомнил о грабеже с насилием и о насилии без грабежа, и о том, как меня уложили, ударив кирпичом по голове, и о том, как Симс умер от пули, предназначавшейся мне. Интересно, смог бы кто-нибудь найти то, что я ищу, если бы я умер? Считают ли они, что не могут этого найти, пока я жив? Я полез в карман и вытащил оттуда чек для Брэда, выписанный мною в офисе. «Что это?» — спросил он, уставившись на бумажку. «Я обычно платил ему наличными, но сейчас у меня не было с собой этой суммы. Автомат мне сразу столько денег не даст. А в Хангерфорд, как он мог заметить, мы в последнее время приезжали тогда, когда банки уже не работали». «Тогда заплатишь наличными потом», — сказал он, возвращая мне чек. «Кроме того, ты заплатил мне в два раза больше». «За прошлую и за эту неделю», — подтвердил я. «Когда мы попадем в банк, я возьму наличные. В противном случае можешь привезти его назад, сюда. Это чек компании. Они позаботятся, чтобы ты получил по нему деньги». Он посмотрел на меня долгим взглядом. «Это все из-за стрельбы и прочего. На тот случай, если ты так и не попадешь в банк». Я пожал плечами. «Думай, как хочешь». Посмотрев на чек, он аккуратно свернул его и убрал. Затем, взяв журнал, он машинально уставился на страницу, которую только что прочитал. Я был благодарен за отсутствие каких-либо комментариев и возражений, и немного спустя, как ни в чем не бывало, сказал, что мне нужно еще подняться наверх, и предложил ему где-нибудь пообедать. Он кивнул. «У тебя хватит денег на обед?» «Да». «Ты бы мог бы составить список своих расходов? Это я платил бы». Он вновь кивнул. «Ну хорошо», — сказал я, — «пока». Когда я поднялся наверх, Аннет сообщила мне, что она просмотрела сегодняшнюю корреспонденцию и положила мне на стол, и что она разыскала Проспера Дженкса, который готов встретиться со мной в своем магазине в Найтсбридже в любое время с 3 до 6. «Отлично!» Она нахмурилась. «Мистер Дженс хотел бы знать, собираетесь ли вы взять с собой товар, который приобрел для него мистер Фрэнклин. Грэв, так он всегда звал мистера Фрэнклина, и мне это очень не нравилось. Я спросила, о каком товаре шла речь, и он ответил, что вы в курсе». «Он имеет в виду бриллианты», — пояснил я. «Но мы не...» Она замолчала и потом с какой-то отчаянной досадой в голосе добавила. «Как жаль, что нет мистера Фрэнклина. Без него все не так». Она посмотрела на меня взглядом, полным неуверенности и сомнений в моих способностях, и побрела на свое место. «При том, что меня ждет впереди, я предпочел бы вотум доверия», — подумал я. «И мне тоже всем сердцем хотелось, чтобы Гревилл был жив». Мне позвонили из Хангерфордской полиции, узнав номер телефона у секретаря Майло. Их интересовало, не вспомнил ли я что-нибудь еще о той машине, на которой ехал стрелявший в нас преступник. Они уже опросили семейство, которое врезалось на своей машине в Даймлер, не заметили ли они марку и цвет последней машины, вылетевшей им навстречу из-за поворота непосредственно перед аварией. И один из детей, мальчик, описал ее. Пока пожарные пытались извлечь меня из машины, полицейские также расспросили пассажиров и водителей других остановившихся автомобилей о последней машине, ехавшей им навстречу. Только первые два водителя видели какую-то машину вообще, но ничего полезного сообщить о ней не смогли. Не мог ли я вспомнить хоть что-нибудь, поскольку они пытались сопоставить все имевшиеся у них показания? «Я бы очень хотел помочь», — ответил я. «Но я разговаривал с мистером и миссис Остермайер и не смотрел на дорогу. Как вы знаете, она несколько извилистая, и я думаю, что Симс выбирал место, где бы обогнать впереди идущую машину. Как и в воскресенье, я могу лишь сказать, что она была сероватой и довольно большой. Может быть, Мерседес, но я могу ошибиться». Мальчик сказал, что это была серая Вольво. Она ехала на большой скорости. Водитель автобуса утверждает, что эта самая машина ехала медленно перед тем, как Даймлер попытался ее обогнать. И он тоже собирался идти на обгон и прибавил скорости, поэтому с такой силой и врезался в Даймлер. По его словам, машина была серебристо-серой, и, прибавив скорости, она умчалась, что соответствует показаниям мальчика. «А водитель автобуса видел пистолет и вспышки выстрелов?» — спросил я. «Нет, сэр. Он смотрел на дорогу и на Даймлер, а не на ту машину, которую собирался обогнать. Затем Даймлер резко вильнул и, отлетев от стены, оказался прямо у него на пути. Столкновение было неизбежным», — сказал он. «Вы подтверждаете это, сэр?» «Да, все произошло так быстро. Он был бессилен что-либо предпринять». «Мы обратились за помощью ко всем, кто мог видеть серый седан с четырьмя дверцами. Предположительно, Вольво на той дороге в воскресенье днем, но пока не услышали ничего нового. Если вам что-нибудь удастся вспомнить, даже самое незначительное, сообщите нам». «Я пообещал». Положив трубку, я подумал, успевали ли убитые Вакара летчики заметить марку смертоносной машины. Все свидетели тех убийств, наверняка, думал я, стояли, оцепенев от ужаса, и смотрели на падающие жертвы, а не выскакивали на дорогу, чтобы разглядеть номер быстро удалявшейся машины. В воскресенье никто не слышал никаких выстрелов. Никто, как говорила та вдова, не слышал выстрелов, и когда убивали ее мужа. Пистолет с глушителем, нацеленный из проезжающей мимо машины. Короткий хлопок, занавес. Вряд ли Симза убил Вакара. Подозревать его было бы глупо. Один из таких же антисоциальных типов, как полно в Северной Ирландии и еще где угодно. Прототип. Было множество подобных примеров.